Юля еще раз набрала Чернакова. Он не ответил, хотя знал, что звонит она. Ее номер высвечивался на его мобильнике. Недоумение плавно перетекло в обиду. Мог бы и перезвонить. Но ему, очевидно, сейчас не до нее. Как же, соперника посадили. Наверное, наслаждается победой в одиночестве. Не хочет ей свою радость показывать. А ведь если Диму посадят, она никогда не сможет быть счастлива. Любовь. Все беды из-за любви. Разве Дима ей чужой? Что с ним теперь будет? Он же не вернется оттуда. А если вернется, то в каком состоянии? Как она будет жить, зная, что он мучается из-за нее? Разве она разлюбила его окончательно? Случившееся встряхнуло ее, заставило по-другому посмотреть на ситуацию. Если раньше она часто представляла, как они с Чернаковым начнут новую жизнь, то теперь она начала сомневаться, готова ли она так кардинально изменить свою судьбу. Действительно ли она любит Чернакова? Сейчас она не могла ответить на этот вопрос. Душу переполняли страх и жалость, и горькое чувство вины, и забытая нежность к мужу, не оставляя места ни для чего иного и ни для кого другого. Юля посмотрела на Димин карандашный портрет, висевший на стене. Она нарисовала его в самый разгар их любви. Тогда они еще не были женаты, и она мечтала, что они всегда будут вместе. И других мужчин для нее не существовало. Она наивно считала, что ее Дима — единственный и на всю жизнь. Счастье представлялось ярким акварельным полотном, но жизнь внесла в него свои коррективы. Краски потускнели, выцвели, а теперь еще и грязные потеки появились. Акварель ведь не терпит многослойности. Она легкая и прозрачная. А из Юлиного брака эта легкость давно уже ушла. Но и с Чернаковым она не испытывала легкости. В период расцвета их с Димой любви она переживала невероятный подъем. Каждый день был наполнен вдохновением и эйфорией. От одной мысли о нем она ощущала возбуждение и внутренний трепет. Со Славой спокойно и надежно, как-то обстоятельно. Но нет этого ощущения полета. Нет пылкости. Может, в силу возраста? Его возраста. Хотя он, безусловно, опытный любовник и заботливый. А Дима всегда заботился больше о собственном удовольствии. Но ее это никогда не напрягало. Какая пошлость одернула себя Юля. Я уже сравниваю их в постели. Она снова взглянула на портрет. Какой он все-таки красивый и мужественный. И ведь с Димой она когда-то тоже чувствовала себя защищенной, пока не начались эти запои. Она думала, что это от слабоволия, но ведь он пытался убежать от жизни. Почему? Что его не устраивало? Может, проблемы не только в чеченском синдроме? Она впервые задала себе этот вопрос. Раньше злилась, переживала, впадала в отчаяние, презирала, ненавидела, пыталась его убеждать, кричала, даже посуду била. Может, что-то произошло с ней самой, и Дима почувствовал эту перемену. А потом этот роман с Чернаковым. Если б не он, Дима никогда не совершил такое. А она? Как она поступила бы, застукай мужа вместе с любовницей? Вряд ли принесла им кофе в постель. Живо вообразив Димин адюльтер, она ощутила болезненный укол ревности. Да она бы эту любовницу по стене размазала. И не хотел Дима ее убивать. Он взрыв-то этот дурацкий на эмоциях устроил. Слава сказал, что он не признался. А вдруг его бить будут? Или пытать? Вон сколько про пытки ментовские пишут. А Слава ее даже от адвоката отговорил. Ну, конечно, зачем сопернику адвокат? Юля подняла с пола Димину майку, ощутив легкий запах пота и парфюма. Такой родной запах. Дима всегда любил дорогую туалетную воду. Предпочитал Кензо. О, боже, я уже думаю о нем в прошедшем времени. Юля уткнулась в тельняшку и заплакала. А Слава? Он же любит ее. Искренне любит. Из семьи даже ушел. И что она теперь ему скажет? Извини, Славочка, но я решила остаться с Димой. Но Дима-то нет. Он в тюрьме и, скорее всего, не вернется. Господи, как бы обоих не потерять? Юля запуталась окончательно. А в это тяжелое для страны время Вячеслав Андреевич Чернаков, подполковник милиции в отставке, очнулся спустя минут 10 после воздействия полена на затылочную часть черепной коробки. Коробка жутко болела, но приложить к ней что-нибудь холодненькое он не мог. Руки были четко зафиксированы скотчем за спиной. Ноги оставили свободными, потому что в темном помещении площадью 4 квадратных метра гулять особо негде. Помещение, судя по всему, не что иное, как парилка деревенской баньки. Такой уютный аромат прокопченной прелой древесины. Деревянная скамья, кирпичная печурка с черной затворкой, металлическая шайка, пара засохших веников на вбитых в бревенчатую стену гвоздях, мочалка. Над дверью тусклая матовая лампочка. Банька не затоплена, температура чуть выше уличной, зуб на зуб не попадает, даже в пальто. Могли бы подбросить пару полежков. Дверь стопудово закрыта, не стоит и проверять. Чернаков попробовал определить свое местонахождение в пространстве, приподнял буйную головушку, сморщившись от боли. Положение оказалось горизонтальным. Он возлежал на палатях, где обычно происходит, собственно, банно-парильный процесс. Попытался принять вертикальное положение. Затылок обожгло огнем, и он опрокинулся обратно. А как я тут вообще-то оказался? Что было перед этим? Кажется, я в кого-то стрелял. В кого? Память возвращалась хуже, чем после доброй попойки. А так как Чернаков почти никогда не допивался до беспамятства, даже в милиции, то и навыка вспоминать прошлое не отработал. Так, я выстрелил из осы, попал в ногу. Кому? Прекрасный вопрос. Начнем плясать от печки, тем более, что нарядом. Я ехал в Левашово. Зачем? Ага, к хозяину джипа. Хозяин, падла, фотографировал отдел красок на мобильник и хотел устроить драку возле кафе. А живет этот пряник с Галиной Красной, которую прихватил Лемешев по наколке Харламова. Ну все, практически вспомнил. Я увидел зеленую куртку, выстрелил в Сергея, не помню отчество, потом стал куда-то звонить. И дальше провал и острая головная боль. Щелкнули сзади, спереди я ситуацию контролировал. Кто щелкнул? Увы, не заметил. Пойдем логическим путем. Сам себя я ударить не мог. Ни Галина, ни ее друг тоже. Железная логика, поздравляю. Значит, бил тот, кто стоял за спиной. И кто же это? С кем я приехал? Толик. Толик Бушуев, детектив. Но это же бред, зачем ему меня дубасить? А вдруг его тоже отоварили? Мы ж двор не обыскивали, мало ли кто в сугробах прятался и напал сзади. Пока из позитива можно отметить только одно. Я жив, стало быть, черепная коробка нагрузку выдержала. Сотрясение, конечно, заработал, но это лечится. В другой раз, вписываясь в подобную авантюру, надену хоккейную форму и обязательно шлем. «Толя, ты здесь?» Теоретически Бушуев мог находиться под палатями, поэтому Вячеслав Андреевич и прошептал эти три слова. Ответа не последовало. Ни из-под палатей, ни из-за двери. Он кое-как перевернулся на бок, чтобы не затекали связанные за спиной руки. Комок подкатил к горлу, его начало тошнить слюной. Ну точно, сотрясение. Как-то во время игры он въехал головой в борт, шлем еле выдержал. Тогда тоже подташнивало. Так, а что дальше? Хотели бы убить, убили бы сразу. Значит, либо струсили, либо что-то из-под меня надо. Интересно, который час? Не слишком ли долго я в гостях? Пора и совесть знать. У людей хлопоты новогодние, а я отвлекаю. Водиться бы и спить. Во рту сплошная кислятина. Не позвать ли официанта? Минералочки, пожалуйста. Два раза. Попытался освободиться от пут. Ха-ха-ха, это только товарищ Бонд играючи делал. А товарищ Чернаков талантом не вышел. Оставалось одно — смириться с участью и смиренно ждать, накапливая силы. Рано или поздно за ним придут. Не умирать же голодной смертью его здесь оставили, чтобы потом сжечь в печке и попариться. Отыскал приключение на свою голову в прямом смысле. Вместо того, чтобы спокойно искать новую работу и жилье, понесся за правдой с шашкой наголо. Мужа-любовницы спасать надо же. Теперь самого спасать надо. Он закрыл глаза, расслабил руки. Кисти начали неметь. Как бы гангрену не заработать. Головная боль потихоньку начала отпускать. Засечь время Вячеслав Андреевич не мог, но не сомневался, что пролежал в таком положении три периода по 20 минут. Он умел чувствовать время, хотя данное качество не особо помогало в его нынешнем положении. Когда игра перешла в овертайм, и кисть и рук уже жили самостоятельной жизнью, за дверью наконец-то послышалась человеческая речь. «Официант». «Сюда». «Как он?» «Был жив». Пахнуло холодом с улицы. Вошедшего господина Чернаков не знал. Господину было лет 40-45. Голова, практически лишенная растительности, напоминала глобус. Коренастая фигура, степенная брюшка. Гардеробчик не из дешевых. Зимняя кожаная куртка с пушистым воротником, дородная обувка. Под курткой костюм и дорогой галстук. На пальце правой руки печатка с черным квадратным камнем. Белое кашне. Запах Франции. Шанель, наверное. Не официант, короче. Но что-то в облике вошедшего показалось Вячеславу Андреевичу знакомым. Где-то он видел его, но вспомнить даже при здоровой памяти вряд ли бы смог. А уж при отшибленной. Мало ли лиц промелькнуло за 46 лет земного существования. Человек, увидев, что Чернаков в сознании, прикрыл за собой дверь и присел на скамью. «Здравствуй, Вячеслав Андреевич». «Добрый вечер». Чернаков не собирался впиваться в горло господина зубами, не грубить и не грозить возмездием за ушибленную голову, хотя имел на это полное моральное право. «Не узнаешь?» «Рожь знакома. Судимый, что ли? Фамилию назовешь, может, вспомню. Или кликуху». «Нет, не судимый. И кликухи у меня нет. Мы с тобой коллеги, в некотором роде. Пенсионеры». Чернаков повнимательнее вгляделся в лицо собеседника. «Нет, не вспомнить. Мент бывший?» «Более чем верно, старина. Подполковник милиции в отставке. Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Но пересекались мы с тобой не по службе». «На совещании?» «Стареешь, Вячеслав Андреевич. Шайбу-то гоняешь еще?» Чернаков автоматически кивнул. «Так, хоккей, мент. В нашей команде его не было. Ну-ка, повернись в профиль». «А я вот уже не гоняю. Спина. Не рекомендуется. Хотя жаль, силенки-то еще остались. На пару периодов хватит». «Да. Он, тот, что Моисеева на пику посадил. Как там тебя?» «Щербина Виктор Ильич», словно угадав мысли Чернакова, представился бывший обэповец. «Ужель та самая Щербина?» — усмехнулся бывший убойщик. «Помню. Гляжу, серьезным стал». «Как инфаркт миокарда». «Да, ты тоже не особо веселишься. Нахрена беспредел устроил? Ворвался в чужой дом, хозяина ранил. Это ж статья. Хорошо, Толик тебя садил. Головушка-то цела?» Вячеслав Андреевич не ответил. «Ты уж на Толика зла не держи. Парень горячий, сам знаешь. Чуть что, сразу за дубинку или полено. Да и выхода у него не было. Догадываешься, почему?» «Примерно. Это ведь он кнопочку на брелочке нажал». «Неужели?» «Своей собственной рукой. Правда, банку закладывать отказался. Трусоват. Мол, засечь могут. Вот кнопку нажать — это другое дело. Но, заметь, гуманно нажал. Подождал, когда в отделе никого, кроме продавцов, не останется. И бабах. А продавцам просто не повезло. Не хотел он их калечить. Смягчающие обстоятельства». «Чего же он так?» Чернаков попытался подняться. «Ты лежи, у тебя травма», — жестом остановил его Щербина. «Чего ж нажал, спрашиваешь? Ты даже не представляешь, насколько все банально и скучно. Материальная выгода, выраженная в конкретных денежных знаках. Правда, хороших знаках. Для него, конечно». «Заплатили хоть? Или только пообещали?» «Обижаешь, все, доцента. Плохо вы славы своих людей проверяете. Тщательнее надо, с интересом, а не для галочки. А Толик еще молодой. Жить да жить. Жену любимую на курорт увозить, жилплощадь обратно улучшить. Кредит за машину возвращать». Не особо долго ломался. «Знаешь, бывают условно судимые, а он условно честный. Увы, честность из моральной категории превращается в сугубо материальную. Ей тоже есть цена». Чернаков вспомнил, что именно Бушуев предложил установить запись в отделе красок и на паркинге. Никаких вопросов. Инициативный добросовестный сотрудник, как написано в его служебной характеристике. Медаль можно вручать. за долю к победе. Чего ж мне не предложили? Может, я тоже, условно. Это было бы не совсем разумно. Слишком рискованно. Говорят, ты правильный. Хоть сейчас в кунсткамеру. Спасибо за правду. Попить дай. Коньяк подойдет? Подойдет. Щербина достал из кармана плоскую фляжку, открыл ее и осторожно, словно боясь, что Чернаков укусит его, поднес ко рту пленника. Тот сделал пару глотков, поморщился. Лимончика не захватил, извини. Тазик под голову положить, подушки нет. Обойдусь. Это ты, значит, на мое место метишь? Не совсем я, но направление мысли правильное. Что делать? Питер — город большой, но тесный. Приходится суетиться. Извини за прямоту. Как тогда на игре? Два ребра, между прочим, парню вынес. Случайность, я не хотел. А ребра — пустяки, за неделю срастаются. Это ты жене рассказывай про нечаянно. В Канаде-то, говорят, вы по полной обкакались. Ни одной игры не выиграли. Думаю, вы бы тоже не стали чемпионами. Из чего ты взял, что вас ждут в планете? Ну что ты как маленький, ей-богу. К шестому десятку скоро, а все детские вопросы задаешь. Замолвит за нас словечко, не волнуйся. Отрекомендует. Главное, грядка свободна, как говорят господа бандиты. Чернаков поднял глаза к потолку. Затылок опять заныл. Откровенный больно этот Щербина. И вежливый. Словно киллер, который, прежде чем пустить клиенту пулю в лоб, извиняется за возможные неудобства. Не к добру. Ох, не к добру. Спорить с этим типом по вопросам морали все равно, что с носорогом в лобовую идти. Дерьмо, и через 10 лет Шанелем пахнуть не будет. Как его не перерабатывай. А силы лучше беречь, пригодятся. Врезать напоследок ногой по брюху. Глядишь, почка у урода оторвется или брюшейка лопнет. Ты мне вот что лучше скажи. Щербина извлек из портсигара папиросу Беломорканала и постучал гильзой по крышке. Кроме Толика, кто-нибудь знает, где ты? Половина Питера. Я провел пресс-конференцию. И Юля тоже? При чем здесь Юля? Насторожился Чернаков. Нет, нет, ни при чем. Собеседник чиркнул бензиновый зиппо и затянулся ядерным дымом папиросы. Ты бы ей позвонил на всякий случай. Скажи, что на залив поехал. Рыбку половить к новогоднему столу. Пригласили, мол, друзья на рыбалку или на снегоходах по льду погонять. Это еще зачем? Чтоб не волновалась, не переживала. Сам звони. Догадавшись, куда клонит Щербина, прошептал Чернаков. Она сейчас дома, спокойно продолжил конкурент. Одна. Дверь, если помнишь, не дверь. Любой зайдет. Обидно будет, если любимая твоя станет жертвой кровожадных разбойников. Очень крово и очень жадных. Руки развяжи. Зачем? Я уж как-нибудь наберу ее номер. Щербина достал из своего кармана мобильник Чернакова. Нацепил очки. Это я, значит, без вести пропаду, прикинул Вячеслав Андреевич. На рыбалку поеду и под лед уйду. Искать не будут, не та птица. Мало ли где провалился, залив большой. А к весне корюшка схавает. Корюшку выловят и пожарят. Съедят под водочку и переварят. Процесс превращения нормального человека в кучку. Хм, веселая перспективка. Суки. Рядом с печкой валялась кочерга. Оружие немассового поражения, запрещенное Женевской военной конвенцией, как антигуманное. Штучка посерьезнее клюшки. Чернаков сжал зубы и потихоньку потянул вверх левую руку. Потом рванул вниз. Скотч дал слабину. Щербина, не замечая манипуляции Чернакова, уверенно изучал телефонную книжку, словно в ней был шифр камеры хранения, где лежал миллион. Еще разок, и... С третьей попытки кисть удалось освободить. Вперед! Здравствуй, песня! Прыжок, кочерга, удар! Крюком точно в глаз! На! Прямо сквозь очки! Женевская конвенция протестует и грозит санкциями. Глаз вылетел из орбиты и шмякнулся о печь. Потом медленно пополз вниз, словно раненая улитка, оставляя кровавый след. Когда он оказался на полу, Чернаков смачно раздавил его каблуком, забрызгав скамью и ботинки. Тут же поднял кочергу для второго удара. «Ну что, позвонишь?» — услышал он голос Щербины. «Навеяло. Зря коньяк пил». Вячеслав Андреевич открыл глаза. Никакой кочерги не было. Руки по-прежнему на замке. Виктор Ильич, прищуриваясь, листал книжку, нажимая джойстик на трубке. «Сменил бы, что ли, трубку? Совсем древняя. Где тут Юля?» «Вот. Она, кстати, звонила тебе, переживает. Значит, любит. А ты ее?» «Не твое дело». «Любишь, любишь. Как вы на коньках славно катались, прямо Навка с Костомаровым». «Навка и Костомаров. Олимпийские чемпионы в танцах на льду». «Хоть на Олимпиаду посылай. Жаль, я запись не прихватил, полюбовались бы. И муженек Юлин, наверное, не подкачал, поболеть за вас приехал. Я, если честно, боялся, что он напьется и никуда не поедет. А нет, он ее тоже, видно, любит. Да, так все-таки зачем ты к Сереже с Галей пожаловал? Дисконтную карту подарить от планеты. Ну, не хочешь говорить, не надо. Мне это не особо интересно». Щербина нажал кнопку вызова и поднес трубку к уху Чернакова. «Прошу, общайтесь. Надеюсь на твою порядочность. Имей в виду, Юлия Эдуардовна не успеет выйти даже из подъезда». Гудки. Раз, два. «Алло, Слава?» «Да, малыш, ты звонила?» «Звонила. Что у тебя с голосом? Как из могилы?» «Воды попил на морозе. Ты сейчас дома?» «Да». «Хорошо. Я часов в 9 буду. Приятель пригласил на рыбалку на залив. Корюшка пошла. Отказать неудобно. Я ему обязан. Не скучай». «Какая рыбалка? Какая корюшка, Слава? Ты что?» «Я потом все объясню. Не переживай, малыш, все будет хорошо. В субботу снова пойдем в Эрмитаж на выставку твоего француза. Того, с кляксами». «Слава, да что с тобой? Выставка давно уехала». «Ты же помнишь, как он мне понравился. Хочу еще раз посмотреть». «До вечера, малыш, не скучай. Целую». Щербина нажал отбой. «Молодец, Вячеслав Андреевич, очень трогательно». Бывший ОБЭПовец не стал возвращаться на скамью, прихлопнул мобильник каблуком, обломки бросил в печь. Чернаков рванул руку. «Бесполезно. Связан мастерски. Made in Russia». «Ну, ты извини, если что не так. Играешь ты хорошо, но счет на табло». Виктор Ильич сделал последнюю затяжку, отправил окурок вслед за чернаковским мобильником и достал собственную трубку. «Никак от Беломора не могу отвыкнуть, понимаешь ли. Как в ментуре начал, так теперь и не бросить. Боюсь, разнесет». «Ничего, на зоне похудеешь». «Типун тебе». Щербина поднес трубку к уху и коротко сказал: «Заходи». Чернаков застонал, выгнулся, пытаясь подняться и на прощание приложиться к Щербине ботинком. Но тот отошел к дальней стене. Чернаков же в результате телодвижения не удержался, потерял равновесие и свалился на пол, к его ногам. Кое-как поднялся на колени. Вдруг, как в детском сне, у него выросли крылья. Он оттолкнулся от пола и, пробив крышу, взлетел в небо, оставив внизу Щербину, превратившегося в огромную черную собаку. Собака высоко прыгала, но не могла достать улетавшего все выше и выше Чернакова, а под ним раскинулся огромный новогодний город. Дверь скрипнула, Вячеслав Андреевич поднял глаза. «А вот и еще один наш работничек. Вся честная компания в сборе, только Лемешева не хватает». На пороге, улыбаясь, стоял детектив Виктор Сергеевич Харламов. И не с пустыми руками. Конец 150-й серии. Старший смены Стас Доценко, временно исполняющий обязанности начальника службы безопасности супермаркета «Планета Хаус», сидел в бывшем чернаковском кабинете и следил за обстановкой, глядя в монитор. Фильм был скучноват, словно авторское кино. Ни стрельбы, ни погонь, ни мордобоя. Не блокбастер, одним словом. Ну и слава богу, хватило уже одного блокбастера. Вообще-то, сегодня Стас был выходной, но пришлось выйти. Потому что теперь он ИО, график понапряженней. Про увеличение жалования пока ничего не говорили, придется напоминать. Он даже не знал, радоваться ли неожиданному повышению. С одной стороны, повышение — это неплохо. И оклад повыше, и уважение. Но с другой стороны, забот прибавится. Да и к Чернакову он относился нормально, и не случись бы этой истории, даже и в мыслях не допускал его подсиживать. Сегодня Доценко пришел уже не в форме, а в цивильном костюме. Рация на поясе зашумела. «Станислав Олегович, здесь вас спрашивают, на рамке». «Кто?» «Не представляется. Сначала Чернакова спросил, потом старшего смены. Мол, Андреич велел обращаться, если его не будет. Хорошо, сейчас подойду. Доценко спустился вниз, миновал зал, нашел вызывавшего его охранника. Тот дубинкой указал на личность, стоявшую перед дверьми планеты. На личности была шуба Деда Мороза и красный колпак. На ногах потрепанные кроссовки, явно выпадавшие из ансамбля. «Что за клоун?» «Говорит по срочному делу». Стас вышел на улицу. «Это ты от Чернакова?» «Да-да, давай чуть в сторонку, чтобы не мешать». Они сдвинулись вправо от двери, остановившись перед витриной с выставленной в ней гидромассажной ванной. В мыльной пене сидел манекен девушки с журналом «Мягков» в руке. Манекен был пьян. Перечитал Мягкова. «Слушаю. Мне Вячеслав Андреевич свой телефон оставил», — торопливо начал Дедушка Мороз, поглядывая в сторону парковки. «Позвонить, ежели парней снова увижу. А у меня трубки-то нет, звонить неоткуда». «Каких еще парней?» «Ну, тех самых, что баб на тачке опускают. Он разве вас не предупреждал?» «Нет, не успел, наверное. Он уволился». «О, как! Так вы позвоните ему, спросите. Скажите, Василий пришел». Стас достал мобильник, нашел в книжке бывшего начальника. «Отключен или вне зоны?» «Вот ведь!» «Погоди, ты что, парней этих увидел?» Доценко, разумеется, слышал про нападение на женщин, но насчет этого странного Деда Мороза Чернаков ему действительно ничего не говорил. «Вон они!» Василий осторожно показал на темно-вишневую девятку. «Только на тачке другой. Но рожи эти же. Минут 20 уже высиживают». Доценко посмотрел в указанном направлении. Грязная машина с такими же немытыми номерами и тонированными стеклами пускала дым на дальнем конце парковки. Словно увидев взгляд старшего смены, водитель газанул, и машина плавно вырулила на покрытую снегом дорожку. Доценко быстро оглядел парковку. На проспект выруливал паркетный серебристый джип, кажется, Toyota. По плюшевому мишке, висящему на заднем стекле, можно было догадаться, что за рулем дамочка. Мужики на заднее стекло обычно вообще ничего не вешают. Затруднен обзор. Теткам по барабану. Машина застряла перед красным светофором. Черт! Вызывать милицию? Долго. Пока объяснишь, пока приедут, если вообще приедут. Его старенький Nissan стоял во дворе за воротами. Доценко бросился к дверям. Пробежит через магазин, так короче. Заодно подмогу захватит. «Погодите!» — остановил его Дед Мороз. «Что? Вы Андреичу передайте, если вдруг не увидимся. Я не стукачок вообще-то, просто...» Василий явно испытывал неловкость. «У меня последняя ходка не по хулиганке была. Теперь вот искупить хочу. Он поймет, о чем я». Доценко посмотрел в глаза маркетологу. Тот не отвел взгляды. «Хорошо, передам», — кивнул Стас. Через минуту он уже садился в Nissan. По пути никого из охранников не подвернулось, а вызывать не было времени. Джип мог свернуть на любом перекрестке, и тогда искать его можно было только с вертолета. Доценко выскочил из ворот, протаранив сугроб и опрокинув брошенную кем-то корзину, подлетел к светофору. По тротуару обошел автомобильную очередь, стоявший первым бумер недовольно прохрюкал. До первого перекрестка метров 500. Запас небольшой, но поток движется медленно. Есть шанс догнать девятку. Конечно, в отличие от ветеранов наружки, Доценко не обладал навыками автомобильной слежки. Карманника в трамвае или торговом центре пропасти мог, бульдожью хватку еще не потерял, но за машинами никогда не гонялся. Хотя ощущения примерно одинаковые. Но есть надежда, что ребята сами увлечены преследованием и вряд ли обратят внимание на его Nissan. Хорошо, утром получил в оружейке своего ИИЖа. Для психологического воздействия сгодится. Со стрельбой сложнее. Черт-то с два потом отпишешься. Ты не на объекте. Возникнут вопросы, на каком основании применил. Как на каком? Случайно проходил мимо, увидел, что жизни и здоровью гражданки угрожает опасность, и был вынужден открыть огонь на поражение. Минуточку, что значит «случайно проходил»? Согласно инструкции, если вы получили служебное оружие, имеете право следовать исключительно по заданному маршруту. Это вы со своим личным где угодно можете гулять? Да. Огонь лучше не открывать. Лицензию конторы отберут как минимум, особенно учитывая, что разрешительная система третий день с пристрастием обследует заботу. Зеленый. Низкий старт. Соленая каша из-под колес летит на мирно гуляющую старушку. Старушка грозит вслед палочкой и матерится, словно Серега Шнуров на концерте. Скорость. Скорость. Опять тротуар, опять грязные слова. Есть. Девятка притормозила на перекрестке, включив правый поворотник. Впереди, метрах 30 от нее, Toyota с Мишкой. Тоже собирается повернуть. И это прекрасное совпадение означает, что Чернаковский стукачок не ошибся. Стас пристроился за маршрутным икарусом, грязным, как черный пиар. Прикинул, куда дальше поедет джип. Дорога вела в спальный район, это не очень хорошо. Сейчас час пик, можно потерять объект в темноте, застряв на каком-нибудь светофоре. Минут 10 последующей погони не принесли особых проблем. Доценко, соблюдая разумную дистанцию, прицепился к девятке, скорость которой зависела от скорости Тойоты. А дамочка, похоже, дружила с правилами дорожного движения. Молодец. Все бы так. Зря говорят, что легче научить кота кататься на роликах, чем женщину водить машину. Происходящее напоминало Стасу гонялку, установленную на его служебном компьютере. Когда вдавалась свободная минута, он втайне от начальства устраивал заезды и добился неплохих результатов в гонке преследования. Правда, если таранил соперника или сворачивал столб, мог повторить заезд. Здесь не получится. Хотя было бы неплохо. Он угадал. Тойота держала курс в спальный район. Не факт, кстати, что на хозяйку нападут именно сегодня. Могли и просто отслеживать. А если ее, например, мужик встретит, то и вообще обломится. Джип, кстати, ничего, из последних моделей. Губа у ребят не дура. На него пока внимания не обращали. Уйти в отрыв или свернуть не пытаются. У них задача поважнее — добычу не упустить. Или просто оборзели от безнаказанности. Дамочка их тоже не замечает. Ребята опытные, висят на хвосте грамотно, не хуже профессиональной наружки. На следующем перекрестке Стасу пришлось проскочить на красный. Едва разминулись с грузовиком, поворачивавшим налево. Гаишник, несший нелегкую службу по взиманию штрафов, в погоню не бросился, но посмотрел сукоризной. Доценко еще раз позвонил Чернакову. Результат тот же. Абонент вне зоны. Свое бывшее милицейское ведомство беспокоить не стал. Не разберутся в ситуации, объявят план перехват до получки и тупо тормознут девятку. Хорошо, если бейсболистов раскрутят на прошлые эпизоды, но гораздо сподручнее это сделать, взяв их с поличным. Иначе адвокаты отбить могут. Только сейчас он заметил, что не включил обогреватель. Но холодно не было, даже без куртки. Скорее, наоборот, жарковато. Очередной поворот. Что он нам несет? Только никаких железнодорожных составов или играющих на дороге детишек. Это будет форменным издевательством. На крайняк можно собачку сбить. Справа, словно горы, усеянные кострами первобытных людей, возвышались громады многоэтажек. Слева — парковая зона. Над дорогой и на деревьях — веселая новогодняя подсветка. Этот район Стас знал неплохо. Они с женой по молодости 2 года снимали здесь недорогую квартирку у дальней родственницы. Мы едем, едем, едем. Веселые, блин, соседи. Хорошие друзья. Джип притормозил, перестроился в правый ряд. Впереди карман. Чуть подальше есть въезд во двор кирпичной высотки. Высотка обыкновенная, не элитная. Двор охраняется исключительно бабулями на скамейках. Девятка тоже ушла вправо, нырнула в карман. Стас притормозил, пропустил автобус и повернул руль. Тихо, тихо. Главное не прижиматься. Автоматически глянул в зеркало заднего вида. Следом за ним свернул минивэн. Наверное, контрнаблюдение. Цепочка из хвостов. Рыбы прилипала. Нет, минивэн остановился возле универсама. Так и есть. Джип сбросил скорость и, свернув на дорожку, двинулся к кирпичному дому. Фонари уже горели, но двор освещался недостаточно празднично. Прекрасные условия для ведения партизанской войны. Девятка нагло шла следом за Тойотой. Еще наглее Ниссан и Доценко. Дом большой, мало ли жильцов с машинами. Но наглеть окончательно Стас не рискнул. Притормозил возле первого подъезда и сделал вид, что паркуется. Двор в этой точке даже при слабом освещении просматривался хорошо, помогал снег. В случае чего бегом добежит. Вытащил из подмышки пистолет, передернул затвор. Эх, автомат бы сейчас. Все, паркетник замер возле 4-го подъезда и через секунду потихоньку, коряво, сдал назад, втискиваясь между припаркованными авто. Дверь открылась. Точно, дамочка. Немолодая. Распахнула багажник, принялась выгружать пакеты на снег. Вокруг, кроме голубей, никого. Ни встречающего мужа, ни бабулек, ни случайно проходящего взвода ОМОН. 2 бейсболиста уже ждали. Полминуты раньше, выйдя из девятки и приготовившись к судейскому свистку. Руки в карманах, ударные инструменты, видимо, под курткой. Свисток. Пошли. Побежали. Ускорились. Дамочка, нагруженная покупками, устало двигалась к дверям подъезда. Темно, никто не увидит, можно играть смело. Доценко наблюдал за ходом игры уже не из машины, а пробираясь к месту соревнований наискосок по заснеженному газону. На ходу поздоровался с грустным снеговиком на детской площадке. Один из игроков выхватил из-под куртки биту. «Здравствуйте, наша фирма проводит благотворительную акцию. Отдай свою машину в пользу инвалидов ума и умри спокойно». А в это нелегкое для страны время у Харламова был обрез, сделанный из личного охотничьего карабина. Совершенно законный, легальный обрез. Заряд картечи, выпущенный из такой игрушки, превращает бутылку в стеклянный песок, а голову человека — на усмотрение читателя. И черная дырочка ствола смотрела прямо в лоб Чернакова. Калибр убедительный, внушающий уважение. Но потом ствол поднялся и повернулся в сторону Виктора Ильича Щербины. «Не понял. Ты кто такой?» Интонация говорила, что бывший обэповец рассчитывал увидеть кого-то другого. «Сядь на лавку и не дергайся. Мозги вышибу». Не опуская обреза, Харламов помог Чернакову подняться с пола. «Андреич, ты как? Цел?» Щербина сунул руку под мышку. «Не понял, что ли?» — осадил его Харламов. «Пуля дура!» «Чешется. Потерпишь!» Чернаков поднялся на ноги, присел на палате, выдохнул. «Попариться бы сейчас!» «Дабы нормализовать мыслительный процесс», — соображал он в настоящую секунду с трудом. «Зачем Харламов устраивает этот спектакль?» Пока Вячеслав Андреевич искал ответ на этот нелегкий вопрос, дверь отворилась, и в парной объявилась еще одна знакомая личность — Василий Степанович Глухарев. Генерал в отставке. Без веника и без тазика, но в одежде. С легким паром. Произошедшее за этим Чернаков воспринимал не совсем адекватно, что и неудивительно. Полена не расческа, да и стресс не санаторий. Боль опять охватила голову. Картинка и звук поплыли, размылись, словно на упавшем с тумбы телевизоре. Потом и вовсе перевернулась вверх ногами. Рванувшаяся к дверям Щербина, вставший на пути Харламов, мелькнувший перед глазами короткий приклад обреза, кровь из сломанного носа, возня и, конечно, много-много-много мата. Спонсор задержания — словарь жаргонных слов и выражений русского языка. Издание третье, дополненное. «Так больно?» «Нет». «А так?» «В зависимости от стоимости лечения». «Шутка, не больно». Врач оставил Чернакова в покое и присел за стол заполнять какой-то бланк. «Скажите, доктор, он умрет?» Осторожно полюбопытствовал сидящий на диване остряк Глухарев. «Обязательно. Все там будем, рано или поздно. Лично я загнусь в мучениях от острой финансовой недостаточности. Если же вы имеете в виду ближайшее будущее вашего друга, то и не надейтесь. Ничего страшного. Сотрясение, конечно, есть, но через пару дней все пройдет. Рану я обработал, в стационаре наложат швы». «Правильно. Настоящий коммунист не должен умирать лежа на больничной койке. Только в бою». «Обязательно надо в больницу? Может, само заживет?» Чернаков поморщился и дотронулся до повязки. «Дело ваше, но я бы лучше лег, на всякий случай». «Конечно, конечно», — поддержал генерал. «Отдохнешь, человеком станешь. Чтобы за новогодним столом сидеть со здоровой головой, и чтобы утром она не болела. Доктор, вы не уезжайте без него. И в военно-медицинскую отвезите, если не сложно. Я позвоню туда, договорюсь». «Отвезем, где есть место. С академией потом сами решайте». Из двери соседней комнаты дома заглянул один из охранников планеты. «Василий Степанович, гляньте, что нашел». Он покрутил перед носом мобильный телефон. «На столе валялся. Бабский». «И чего?» «Стал картинки рассматривать, а тут, во, наш отдел краски сфоткан». «Положи на место. Пускай убойный отдел изымает. Они уже летят с песнями, всем составом, с мигалками и сиренами». Охранник кивнул и исчез. Генерал подошел к Чернакову и не сильно похлопал по плечу. «Ты уж извини, Слава, что твой затылок пострадал. Отлежишься, я тебе все объясню. Сейчас не стоит голову заморачивать». «Да не поеду я в больницу. Дома отлежусь». «А где теперь мой дом?» «Нет у тебя дома. В больничке жить будешь». «Не выдумывай. Ты мне нужен здоровым и трезвым. Машину твою ребята к планете перегонят». У Глухарева зазвонил мобильник. «Да, слушаю». «Что? Где? Ух, еб... Сейчас приеду!» Он раздраженно захлопнул раскладушку. «Час от часу. Стаса ранили. Огнестрел». «Где? В планете?» «На юго-западе. Он тоже кого-то завалил. Подробности не знаю, в планету из местной милиции позвонили. Чего его туда занесло? Черт, сплошные подарки к Новому году. Ну разве здесь бросишь пить? Я полетел. Когда скорая подъезжала к воротам одной из городских больниц, Чернаков попросил врача: «Остановите, пожалуйста, я все-таки дома отлежусь». «Дело ваше. Подпишитесь, что отказались от госпитализации». «Давайте». До Юлиного дома он доехал на метро. На турникете долго не мог попасть жетоном в щель. Подошел милиционер и крайне вежливо поинтересовался, не пьян ли пассажир, не имеет ли случайно колюще-режущего оружия и не желает ли предъявить документы с пропиской. Пассажир молча снял шапку, обнажив перебинтованную голову. Милиционер тут же извинился и проводил раненого пассажира до эскалатора. Внизу его встретил другой милиционер и посадил в вагон, попросив других пассажиров уступить ему место. А потом оба милиционера поднялись в пикет и доложили сидящему там проверяющему, что на станции все спокойно и никаких происшествий не зарегистрировано. Позвонить Юле было неоткуда. Трубка пала мученической смертью в банке Галины Михайловны Копытиной. По дороге Чернаков заскочил в круглосуточный мини-супермаркет, купил бутылку коньяка и шоколадку. Поднялся на этаж, позвонил в дверь. «Слава, что случилось? Что у тебя с головой?» «Под лед провалился. Это была славная рыбалка». И фотография, и портрет висели на прежних местах. Чернаковский чемодан покоился в углу за шкафом. Вячеслав Андреевич прошел на кухню, достал две рюмки, откупорил коньяк. Юля полезла в холодильник. «Я голубцы купила. Будешь?» «Нет, не хочу. Давай просто выпьем». Он разлил коньяк. «Слава, что случилось? Ты можешь объяснить?» «А что тут объяснять? Это был короткий, но прекрасный роман. Качественный и по доступной цене. Хорошего помаленьку. Погулял, почитал стишки, и хватит. А теперь в семью, в работу, в коллектив. С наступающим, малыш». Он залпом опрокинул рюмку, заел кусочком шоколадки. Юля лишь слегка пригубила. «Диму твоего завтра отпустят. Ты не представляешь, как это здорово». В полдень следующего дня Вячеслав Андреевич Чернаков сидел в офисе охранного предприятия «Забота» в небольшом кабинете своего героического начальника Василия Степановича Глухарева. Голова повязана, пластырь на щеке. Сам начальник присутствовал тут же и выглядел так же мучительно больно. Сказалась бессонная ночка, проведенная в правоохранительных структурах различного уровня. Один из представителей структур, старший оперуполномоченный Роман Романович Лутошин, склонив головушку на богатырское плечо, кемарил в кожаном кресле возле чучела, стоявшего на задних лапах медведя. Медведь держал поднос с пустой бутылкой из-под Хеннесси. Лутошин сжимал в руке пивную банку с торчавшим из нее фильтром сигареты. Микс из коньячного выхлопа и пивных паров в кабинетной атмосфере. В общем, почти как дома. Так же уютно и так же тесно. Глухарев, порывшись в бумагах, откопал заявление Чернакова на увольнение и торжественно вручил подчиненному. «Поздравляю с возвращением. Работайте с миром». «Спасибо». «Ты обиды на меня не держи. Я ж тебе специально не поверил. Тоже сразу понял, что кто-то из наших наверняка при делах. Но подними мы панику. Затихарился бы гниль. И хрен бы его вычислили. А за тобой я Харламову велел походить. Ну и прикрыть в случае чего. Ты бы ведь не успокоился, правду искать начал. А тебя за это, а мы бы их. Так оно, понимаешь, и вышло. Копейку помнишь возле платформы в Левашово? Сергеич на ней катался. А когда засек, как тебя под белые ручки Толик с Галькой в баню волокут, меня с ребятами вызвал. Глазастый мужик, хоть и ветеран. Я вообще-то на него сперва грешил. Он же Гальку в планете под Лемешеву подвел. Случайность. Сергеич не Толик. Галька со своим муженьком под пингвином ходит, а пингвин под Щербиной. Старые приятели. Щербина с пингвином и договорился планету немножко потрясти, чтобы охране рекламу создать, мол, бездельники. Глухарев подошел к медведю, забрал с подноса бутылку, глянул внутрь и выкинул в корзину для мусора. «Мы вчера со Щербиной почти вместе в Левашово приехали. Он чуть раньше со своими бычками. Галька их вызвала. Когда он в баньку двинул, Харламов по-партизански за ним. Все ваши разговоры слышал. В нужный момент вмешался. А мы бычков скрутили, да Толика. Очень Толик возмущался, не приведи Господи еще раз такое услышать. Поленом его надо было». Чернаков поправил повязку на голове. Это он, кстати, Щербине идейку подкинул с твоим Романом. Засек, что ты на продавщицу глаз положил. А Толика мы с Романом Романовичем тьфу-тьфу по полной раскрутили. Нестойкий он солдатик, деревянный. Теперь годков 8 закаляться будет». Лутошин, услышав свое имя, приоткрыл глаза и согласно кивнул. Потом снова ушел в сон. «На твое место, между прочим, метил. В новой службе безопасности. Да не судьба». «А Щербин вообще откуда взялся?» «Как откуда? Оттуда же, откуда и все мы. Из родных правоохранительных органов. Пенсионер. Нашел хорошего инвестора, учредил охранную фирму, стал подыскивать объекты. Угадай, с кем снюхался?» «Без понятия». «С Аршанским. Уважаемым замом по административно-хозяйственной части. Они еще со времен БХСС дружбанили. Илья Романович за солидный откат и порекомендовал бы хозяевам планеты новую охрану. И Толик он подписал. И как они друг друга находят? По запаху не иначе. По аромату полей». Генерал принюхался, но ничего подозрительного не вынюхал. Но на всякий случай открыл форточку. «Когда Сергеич за задницу Гальку прихватил, со следачкой вопрос быстро решили. У Щербина в этом районе контакты наработаны. Лемешеву на лапу, чтоб тебя загрузил. Галину на волю, информацию в заказную прессу, материал в дознание». «Меня туда уже вызывали, кстати». «Чувствую, придется им ремонт делать. И всему дознанию по дисконтной карте. Иначе хрен дело прекратят. Смешное нынче время. И хочется честным остаться. Так разве дадут?» Лутошин, услышав еще одно знакомое слово, проснулся окончательно. «Что там насчет дисконта? Не волнуйся, тебе тоже сделаем». Роман Романович заглянул в пивную банку, сжал ее в руке, выдавив в рот несколько капель. Потом метко отправил ее в корзину, стоявшую в противоположном углу кабинета. «Тренировка». Посмотрел на часы. «Ух, ё, засиделся я у вас. Пора на базу. Засады засадами, а бумаги бумагами». «Как там, Стас?» — спросил у Глухарева Вячеслав Андреевич. «Легкое пробито. Состояние стабильно тяжелое, но жить будет. В военно-полевой хирургии сейчас. Я договорился». «Там, в тачке третий сидел, со стволом», — зевнув, добавил Лутошин. «Он и пальнул». «Я в курсе». Минувшей ночью Чернаков позвонил генералу от Юли, узнав расклад. Стас, по привычке прорав «милиция», положил спортсменов на снег, но совершенно забыл про оставшегося в машине урода. У того оказался ствол. Падая, Доценко успел выстрелить и угодил одному точно в шею, перебив артерию. Тот загнулся на месте. Забирать убитого компаньона бейсболисты не стали. Побросали биты, прыгнули в тачку и умчались. Нанести удар хозяйке джипа они не успели. К утру личность убитого установили. Авторитетный спортсмен. Заслуженный. Вернее, засуженный. Всероссийский розыск, три судимости. В общем, мечта правозащитника. По связям вычислили остальных. Сейчас ловят. Главное, нашли отстойник, куда перегонялись машины. Несколько потерпевших уже опознали в убитом одного из нападавших. Лутошин был счастлив и на радостях в 7 утра приехал в заботу вместе с Глухаревым обсудить дальнейшие действия и поднять кубок за победу. Тут и остался. «Диму во сколько выпустят?» — уточнил у него Чернаков. «После обеда, наверное. Да какая разница?» «В общем-то, действительно, никакой». Вячеслав Андреевич с грустью посмотрел на стоящий между лап медведя чемодан с вещами. «Юлька, Юленька, я обещаю, все, ни капли в рот. Завяжу, здоровьем клянусь. Ты только не бросай меня, все прощу. Я ж сдохну без тебя, сдохну нахрен». «Тебя били там?» «Немного, козлы». «Бедненький мой, голова прошла?» «Да черт с ней, главное жив. Не бросай меня, Юлька. Я завтра же на работу пойду, кем угодно. Ты не поверишь, я словно год отсидел, а не 2 дня. Все понял. Никак мне без тебя, никак. Идиот я, идиот. Клянусь, родненькая моя, ни грамма больше, ни грамма. И ревновать не буду. Никогда в жизни. Ты ж у меня единственная. Прости меня, прости. Умоляю, умоляю». Добрый день, уважаемые телезрители и гости студии. Здравствуйте. Начинаем наше ежедневное ток-шоу «Честная жизнь». Рано или поздно любой человек встает перед каким-либо выбором, и именно этот выбор зачастую определяет его дальнейшую судьбу. Как сказал один американский политик, судьба не случайность, а предмет выбора. Итак, встречайте. Наш первый гость — Вячеслав Андреевич Чернюков. Ой, простите, Чернаков. Человек, пожертвовавший своей любовью ради торжества справедливости. Аплодисменты! Но прежде чем Вячеслав Андреевич расскажет нам свою историю, несколько слов о нашем генеральном спонсоре, ведущем производителе лучшего в мире средства для чистки унита... А вот на эту взгляните. Смотрите, какая красавица. Только сегодня из леса. Месяц минимум простоит. И недорого, всего 100 рублей за метр. Рублей 20 могу скинуть. Какая-то она однобокая. Так это на морозе. А в тепле веточки расправит. Я еще повыбираю. Пожалуйста, пожалуйста, но лучше, чем у меня, вы в этом районе елок не найдете. Примерно то же самое Чернаков слышал от продавца на соседней улице. Они все говорили одинаково, словно читали одну и ту же инструкцию по торговле елками. Сегодня из леса, месяц простоит, лучше не найдете, могу скинуть. Месяц простоит. И где, интересно, она будет стоять? Наконец он вытащил из кучи сваленных на снег деревьев достойный экземпляр. 1,5 метра, правильной формы и без ломаных веток. Прислонил к ограде, оценил со стороны. Вот эту. «Отличный выбор», — одобрил продавец, приставляя к дереву размеченный шест. «Я для себя хотел оставить, но так и быть, берите. 300 рублей». Вячеслав Андреевич расплатился. «Удачи в новом году», — пожелал продавец. «Спасибо». Чернаков вернулся к машине, оставленной на проспекте. «Ну и куда ее ставить? В гостиную или спальню? А украшать чем? Есть набор гаечных ключей, домкрат, ветошь, освежитель воздуха». «Мама, смотри, какая у дяди елочка, красивая». Он обернулся. Рядом с машиной стояли девочка лет 8 и молодая мамаша, державшая в руке несколько елочных веток. Видимо, на целую елку не хватило денег. Вид у обоих был далеко не олигархический. «Пойдем, Вера, я замерзла». «Мам, я такую же хочу, большую». «На будущий год купим большую, пойдем». «Я хочу сейчас». Чернаков улыбнулся, воткнул елку в сугроб перед девочкой, подмигнул ей, быстро сел в машину и растворился в вечерней темноте. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. С наступающим вас Новым годом. Добро пожаловать в наш строительный супермаркет. Вас ждут сюрпризы и веселые розыгрыши. Скидки и подарки, и, конечно, замечательные товары, каких вы не найдете ни в одном магазине мира. Обратите внимание, на этом прилавке все для строительства счастья, а здесь для монтажа любви. Хотите смастерить крепкую дружбу? Пожалуйста. Наши опытные консультанты помогут выбрать подходящий проект. Качество товара проверено. На все есть гарантия на несколько лет. Цены умеренные, форма оплаты любая. Возможно, доставка на дом. Заходите, заходите, мы всегда open для вас. Откройте новую планету.